Глава 36. Самкиэль. Рука отца ударила по столу. Пора подумать о чем-то, кроме плотских утех. Теперь ты король, Самкиэль. Ты должен достигать своих целей не только при помощи грубой силы. Знание, сын мой, сильнее, чем снесенная с плеч голова или распоротый копьем живот. Всегда стремись к миру. Если ты нанесешь удар первым, то, возможно, однажды не справишься с ответной атакой. Моя голова металась из стороны в сторону. Какая-то неведомая сила удерживала меня здесь, в ловушке моих снов. Я чувствовал, как крошечные зазубренные пальцы впиваются в мой мозг, вытягивают воспоминания из глубин сознания. Я находился в комнате, где со стен капала вода, а воздух был наполнен густым, затхлым запахом. Нет, не в комнате, в пещере. Я встал, мои ноги коснулись неровного каменного пола. Я шагнул к выдолбленному в скале проему, от которого исходило яркое оранжевое свечение. За окном я услышал лязг металла. Очередная битва. Я покачал головой. Голоса звали меня прочь из этого места. Из коридора послышался громкий стук и запах железа. «Обещаю не оставлять тебя». «Диана!» Я двинулся на ее голос и вышел из темной пещеры. Теперь я оказался в комнате Дианы в особняке Вандеркаев. Она сидела в гостиной. Ее красное платье струилось по полу. Я создал это платье для нее, и у меня перехватило дыхание. Она смотрела на меня, чуть заметно играя пальцами. Ее нервный тик. Я поднял руку и протянул мизинец. «Обещаешь?» Боль промелькнула в ее чертах. «Я думала, ты больше не хочешь давать обещаний». Я передумал. Я кивнул в сторону ее руки, и она улыбнулась. Именно этого я и хотел. Я хотел, чтобы она снова мне улыбалась. Она опустила голову и протянула мизинец. Я ухватился за него, как за спасательный круг. «Останься со мной», — умолял я, хотя знал, что мои растущие чувства к ней были неправильными. Когда она злилась и не разговаривала со мной, я сходил с ума. Эти эмоции были для меня в новинку и не поддавались контролю. Я знал, что она ощутила небольшой разряд электричества, так же, как и я. Меня пронзило до глубины души. «Да, я обещаю». Я сделал шаг вперед. Я просто хотел снова увидеть Диану, снова обнять ее, снова с ней поговорить. Чтобы удержать губителя мира, мне понадобились четверо лучших. Я застыл. Удержать меня? Это не было частью моих воспоминаний. Мои ноздри раздулись, челюсть щелкнула. Кто осмелится меня удерживать? Этот голос проник в мой мозг. Раньше я его не слышал. Комната Дианы растаяла, и я оказался на другом конце света, совсем в другом месте. Только на этот раз Диана пятилась от меня, слегка приподняв руку. Мой собственный голос застал меня врасплох. Повернувшись на звук, я увидел себя со стороны. Силуэт прошел сквозь меня. «Ты уничтожил орды Игморутенов», — прошептала Диана. «И я увидел единственное, чего никогда не хотел в ней видеть. Страх». «Да», — я медленно кивнул. «Но разве она не понимала? Разве не знала, что я никогда не причиню ей вреда? Что я никогда и никому не позволю этого сделать. Она была для меня всем. Как она могла этого не видеть?» Вначале ты собирался сделать это и со мной? Я смотрел в ее полные боли глаза. Мое сердце болело. Неужели я пал так низко? Я не мог ей врать. Больше нет. Если бы это было необходимо. Необходимо ли это сейчас? Нет. Казалось, будто она меня ударила. Я бы предпочел, чтобы она на меня напала. Как ты могла спросить меня об этом? Ты не монстр. Не для меня. Никогда. Голова наполнилась назойливым шумом. Мои руки потянулись к вискам, и я стиснул зубы. Боль острая и резкая пронзила мое сознание, заставив всю комнату содрогнуться. Сила, которую я никогда не чувствовал, все глубже проникала в мой череп. Он повидал тысячу миров. Но когда он спит, то видит только тебя. Опять этот голос. Кто был в моей голове? Я сосредоточился, как меня учили, делая глубокие и медленные вдохи. Комната все еще тряслась. Но вдруг по моему телу пробежал разряд. Это был краткий миг, но я вернулся в свою комнату. Зрение было размытым, но я увидел четырех существ, нависших надо мной. Их рты были широко раскрыты, а руки подняты. Диана подошла ко мне. Ее глаза светились красным. Она сбежала? Как? Я дернулся, пытаясь заставить свое тело проснуться. Мне нужно было пошевелиться, встать, но я смог лишь повернуть голову в сторону. На другом конце комнаты темнела фигура в шляпе. Но мое внимание привлек тот, кто стоял рядом с ним. Раккарем. Да, он обманул меня. Голова снова заболела, и я зажмурил глаза, но мог поклясться, что Раккарем посмотрел на меня понимающим взглядом. На его лице появились 6 непрозрачно белых светящихся глаз. Но никто в комнате не пошевелился, как будто их видел только я. Не монстр, король-бог, а всего лишь сломленная душа, прошептал Раккарем в моей голове. Меня вернуло в подсознание так быстро, что мне показалось, будто я падаю в пропасть. Я приземлился на колени в какой-то темной пустой комнате и услышал крик, такой громкий, такой болезненный и полный горя, что мир вокруг меня затрясся. В нем соединились все мои страхи и кошмары, начиная падением Раширима и заканчивая потерей Дианы. Все это слилось воедино, создав внутри меня зияющую пустоту. Я заткнул уши. Крик был таким ужасным, всепоглощающим и полным отчаяния, что заполнил каждый уголок моего существа. Я кричал вместе с ним, пытаясь ослабить невыносимое давление. Мне казалось, что мой мозг взрывается прямо внутри черепа. Но все же я продолжал бороться с существами, которые меня удерживали. «Что со мной происходит?» — крикнул я в пустоту комнаты. «Их называют Баку, король-бог». Голос Раккарема был далеким и искаженным, как будто он тоже от них прятался. От них и от нее. «Раса, произошедшая от Дескинов, пожирателей снов». «Как им удается меня удерживать?» «Они на это не способны. Я помогаю им тебя держать». «Зачем?» — крикнул я. Огонь под моей кожей разгорался. Я чувствовал, как он поднимается к моей голове. Моя сила, накаленная до предела, угрожала выплеснуться наружу. Я бы убил их всех ради нее. Свет погас, и комната перестала трястись. Я оглядел темное пустое пространство. Крики и завывания прекратились. Ради нее? Мне нужно, чтобы она увидела и почувствовала, прежде чем придет единственный истинный король. В противном случае даже ты потеряешь власть. Моя голова пульсировала. Я с трудом поднялся на ноги. Я не видел Раккарема и его 6 молочно-белых глаз. Я не видел ничего, кроме темноты. Единственный истинный король? Я стиснул зубы, стараясь не дать себе провалиться обратно в кошмар. Где он? Я разорву Кадена на части за то, что он сделал. Она близка к тому, чтобы его найти, произнес Раккарем, с любопытством осматривая комнату. Мое сердце затрепетало. Я должен это предотвратить. Дианна не может сражаться с ним в одиночку. Не с королем Еджидина. Если она выберет неверный путь, я боюсь, что ей придется со многими сражаться в одиночку, король-бог. Страх пронзил меня изнутри. Горло сжалось. Я осознал, что Раккарем мне не поможет. Он собирается позволить этому случиться. «Зачем ты это делаешь?» «Она должна выбирать сама, без стороннего вмешательства. Иначе ее путь не будет чист». «Что это значит?» «Позволь ей выбрать, король-бог». «Выбрать смерть?» — почти закричал я. «Она умрет, если попытается с ним сразиться! Умрет, Раккарем!» «Возможно». Меня охватила неистовая ярость. «Выпусти меня отсюда, Раккарем!» «Я не могу. Если она умрет, я разорву тебя на атомы!» «Я знаю». Он поднял глаза, словно прислушиваясь к звукам другого мира. «У смертных есть поговорка. Если ты кого-то любишь, отпусти его. Если он вернется...» «У меня нет времени на мудрые высказывания!» «Отпусти меня!» 6 глаз Раккарема открылись, и он посмотрел на меня. Любовь — опасное чувство. Боги проклинают его, потому что в нем есть неизмеримая сила. Из-за любви великие империи обращались в пепел. Из-за любви погибали миры и будут погибать еще не один раз. Любовь способна коснуться даже неприкасаемого. Используй это. Его силуэт замерцал и исчез. Я взревел от разочарования. Горячая и ослепляющая ярость вырвалась наружу, озарив темную комнату серебряным светом. Я опустил руку и увидел, что обстановка вокруг меня ничуть не изменилась. Черт! Я осмотрел пространство, в котором меня поймали, надеясь найти способ сбежать. Мне нужно было до нее добраться. Тяжело дыша, я метался по комнате. Ни стен, ни дверей, только бесконечное пустое пространство и навязчивые обрывки воспоминаний. Черт! Я могу ее потерять. Черт! Нужно что-то придумать. Нужно найти способ. Я медленно и тяжело вздохнул. «Не давай волю эмоциям, Самкиэль. Ты становишься невнимательным. Думай, думай!» — пробормотал я про себя. Потом меня осенило. Голос Дианны прорвался сквозь спутанные мысли. Воспоминания — выход. Что-то, что она сказала мне несколько месяцев назад. Я верю, что при правильном давлении все может сломаться. Я уже пытался использовать свои силы, но, возможно, я был способен на большее. В любви сила. Используй это. Я прижал руки к груди, прямо над сердцем. Внутри меня вспыхнул крошечный огонек, и я потянулся к его свету. Искра силы танцевала на моей ладони. Это было то, что спасало меня во время самых ужасных кошмаров. То, что согрело меня, подарило мне силы жить. Это была она. Это была частица Дианы, за которую я цеплялся. Моя последняя надежда. Я ее выпустил. Свет, чистый и ослепительный, исходил из моих глаз. Темная комната вспыхнула пламенем, когда я взлетел, прорываясь сквозь все астральные барьеры обратно в реальность. Пожиратели снов отшатнулись, но было слишком поздно. Свет моих глаз пронзил их, и их тела превратились в пепел. Моя комната наполнилась пылью и дымом. На стене темнела зигзагообразная трещина с тлеющими по краям алыми углями. В потолке образовалась огромная дыра, сквозь которую в комнату шел холодный зимний воздух. Весь город погрузился во тьму, и все, что я слышал — низкий гул разорванных электрических сетей. Я быстро поднялся с кровати, надеясь найти остальных, но остановился, когда заметил, что кольцо, лежавшее на тумбочке, пропало. Она была здесь. Я зарычал. Последние уцелевшие в моей комнате лампы лопнули. Я прошел через трещину в стене в комнату Логана. Пусто. Я пронесся по зданию и с облегчением обнаружил его и Винсента. Логан корчился от боли. Над ним навис пожиратель. Его бездонный рот поглощал энергию из кошмаров Логана. То же происходило и с Винсентом, который лежал рядом. Я призвал пылающий меч и вонзил его прямо в череп пожирателя снов. Спустя мгновение я метнул его во второго, который пытался сбежать. Вспышка пламени и их тела превратились в пепел. Логан и Винсент резко проснулись. Слезы текли по лицу Логана, его грудь вздымалась. Он поднял трясущуюся руку и уставился на метку на своем пальце. Я знал, куда его отправили. В Ясулин. «Самкиэль!» — спросил он, глядя то на меня, то на Винсента. «Что случилось?» «Пожиратели снов», — сказал я, глядя в коридор. «Обыщите здание. Помогите остальным». Они кивнули и вскочили на ноги. Я должен был найти Кэмерона и Ксавье. Нужно было убедиться, что она не причинила им вреда во время побега. Все здание погрузилось в сон. Я миновал множество неподвижных тел, но слышал ровное биение их сердец и знал, что они живы. С каждым моим шагом лампы на стенах искрились и вспыхивали. Оказавшись перед тяжелой металлической дверью, я попытался ее открыть, но она не поддавалась. Я ударил по ней мечом, но проделанное отверстие оказалось недостаточно большим. Чувствуя нарастающую ярость, я пнул дверь. Лампы дико мерцали при каждом ударе. Гнев выплескивался из меня волнами. Наконец дверь поддалась. Петли заскрипели, и искореженный кусок металла влетел в комнату. Камера была пуста. Решеток больше не было. Я прошел мимо Ним. Ее скорченное тело лежало на боку. Свежие раны на шее подсказывали, что Дианна полакомилась перед уходом. Еще два пожирателя стояли над Кэмероном и Ксавье в дальнем углу комнаты. Я поднял руку, в центре моей ладони сконцентрировалась энергия. Сосредоточившись, я выпустил ее прямо в них. Пожиратель, стоявший над Ксавье, разлетелся на тысячу частиц. Второй пожиратель возвел глаза к потолку. Его фигура замерцала и растворилась в воздухе. Я рванул вперед и упал на колени рядом с телом Ксавье. Схватив его голову, я бережно похлопал его по щекам. Кэмерон вскочил с пола и закричал, не понимая, что он больше не в ловушке кошмара. «Кэмерон!» — с силой рявкнул я, прерывая его панику. «Какого черта?» Он замер, сосредоточившись на нас с Ксавье. «Почему он не просыпается?» Я спрятал меч в кольцо, прежде чем поднять тело Ксавье и обхватить его голову. Моя свободная ладонь засияла, когда я прижал ее к его лбу. Пожиратели заставляют своих жертв видеть их худшие кошмары, пока они питаются агонией, вызванной ужасными воспоминаниями. Мне не нужно было смотреть на Кэмерона, чтобы понять, как побледнело его лицо. Мы оба знали, что снилось Ксавье. «Логово сковергов». Я кивнул. Сковерги были огромными плотоядными червями, которые пожирали своих жертв так же быстро, как и двигались. Криэлла отправила Ксавье и еще нескольких новобранцев на миссию, и они оказались в логове сковергов. Ксавье многое потерял на дне этой проклятой ямы, прежде чем я его нашел. «Разбуди его!» — потребовал Кэмерон. Его голос дрожал от едва сдерживаемой паники. Я кивнул, направляя силу прямо в голову Ксавье и медленно вытягивая его из пучины кошмара. Криэлла рассказывала мне о кошмарах, которые снились ему после того инцидента. Я точно знал, куда отправили его пожиратели. Руки Кэмерона зависли над спящим другом. «Однажды ты его уже спас. Сделай это еще раз». Его тон привлек мое внимание. В голосе Кэмерона было слишком много эмоций. Непростое беспокойство за товарища, а нечто более глубокое. Мы не затрагивали эту тему, потому что Кэмерон был далек от признания своих чувств. Поэтому я сделал вид, что ничего не заметил. Я призвал силу обратно в ладонь и поднял Ксавье на ноги. Его дыхание было прерывистым, тело дрожало. «Эй, ты в порядке? Ксавье, ты здесь? Все хорошо?» Я похлопал его по плечу, пока его глаза привыкали к свету. «Я видел!» — задыхался он. «Я знаю, но ты уже не там!» «Нет!» Его голос надломился, глаза заблестели. «Я видел ее!» Его голос дрожал от слез. В комнату вбежали Винсент и Логан. «Что случилось?» «Баку?» «Под вид расы Дескинов. Они создают кошмары и питаются болью». Ксавье отстранился, дав понять, что он может стоять без моей помощи. Кэмерон подошел к нему с другой стороны, но он лишь отмахнулся. Я не мог не заметить выражение боли, мелькнувшее на лице Ксавье. Винсент прошел к опустевшей камере. Логан следовал за ним. Я обернулся, глядя на спутанную кучу цепей на полу. Ни на стене, ни на полу следов огня не было. Она сбежала. «Это не все», — вздохнул я. «Все было гораздо хуже. Раккарем впустил сюда пожирателей снов».